Авиатравма. На предварительном просмотре пьесы «Мы с королевой», австралийский вариант, вся публика попадала с кресел. На премьере с кресел упала только половина зала, а критики и вовсе не дрогнули. Сказать, что пьеса внушила им отвращение, значит ничего не сказать. Обзоры я прочитала, сидя на кровати в гостиничном номере в Мельбурне. Потом рухнула навзничь на подушке, и перед глазами у меня заплясали слова «незрелая», «несмешная», «комедия положений». Кажется, в какой-то момент я нырнула с головой под одеяло и захныкала. Помню лишь, что, вернувшись на белый свет, я с тоской поглядела на стенной бар, где обитает мгновенное забытье в форме крепкого алкоголя. Но не было еще и половины девятого утра, поэтому пришлось ограничиться чашкой чая. После чая я собрала вещи и отправилась в аэропорт. Возвращение в Англию я отсрочила на день, потому что мне нужен был рейс для курящих. Но когда я прошла регистрацию, приятный молодой человек объявил мне, что рейс для некурящих. Я чуть не расплакалась. «Дети, если вы это читаете, никогда не берите в рот сигарету. Никогда. Вы будете все время кашлять, дурно пахнуть и унижаться перед юнцами в аэропорту». В пределах всего аэровокзала курение было запрещено. Так что волей-неволей я вышла наружу и в компании других наркоманов высмолила кучу сигарет, пока не зажглось табло «Посадка». На вкус сигареты были просто гадость. Но с наркотической зависимостью не поспоришь, пришлось выкурить. «А как же сила воли?» — слышу я ваш голос. «Какая такая сила воли?» «Нет у меня силы воли. Часть моего мозга, отвечающая за силу воли, сдалась никотиновой банде, а эти гады пленных не берут». Взлетели благополучно, но когда самолет стал набирать высоту, появилось неприятное ощущение в ушах. Соседи-пассажиры начали трясти головами и затыкать уши пальцами. Младенцы заверещали. Командир экипажа объявил, что самолет вышел на заданную высоту 11 тысяч метров, а мне показалось, что голова у меня вот-вот треснет. Через несколько минут нам спустили кислородные маски. До тех пор я такое видела только в кино про авиакатастрофы. Будучи англичанкой, я сохраняла присутствие духа, разве что повернулась к соседу в сером костюме и улыбнулась. Романист назвал бы мою улыбку кислой. Мистер серый костюм вскинул брови, взял кислородную маску и сунул резиновый мундштук в рот. Так же поступила и я. Кислород не поступал. Экипаж не появлялся, молчание командира тревожило. Тем временем давление в моем черепе становилось невыносимым. Причина могла крыться в запоздалом шоке от разгромных критических статей. Однако плохие отзывы я читала и раньше, а голова тогда не раскалывалась. Наискосок от меня сидел, на мой взгляд, самый толстый человек Австралии. Видимо, летел выступать за свою державу в международном конкурсе толстяков. Подбородков у него было больше, чем каскадов на Ниагаре. Причем все почти такие же мокрые. Лицо он вытирал белым носовым платком, которого хватило бы, чтобы оснастить небольшой парусник. Поймав мой взгляд, толстяк сказал: «Не мешало бы выпить». Я вынула трубку изо рта и опять состроила кислую улыбку. Я видела, как толстяк тщетно жмет и жмет кнопку вызова бортпроводника. Неужели весь экипаж благополучно эвакуировался с парашютами? Ну, наконец, включили систему связи. Послышалось неровное тяжелое дыхание. Уж не сердечное ли приступу у командира? Говорит командир корабля: «У нас снова неровное дыхание». Тем временем я заполняла паузы в уме. Я же драматург, в конце концов. Пусть обруганный и отверженный, но все еще способный драматизировать. Я представила, что командир экипажа чуть жив, а второй пилот погиб. Произошла разгерметизация кабины. Взяв себя в руки, сказал командир. Кислородная система тоже неисправна. Мы вынуждены снизиться до высоты 3000 метров, а затем придется полетать над морем и сбросить топливо. Аварийная посадка. Простонал самый толстый человек в Австралии. Тряское снижение так затянулось, что я успел написать сумбурное, мелодраматическое прощальное письмо семье. А главный толстяк Австралии выбраться из кресла и угостить себя, меня и серый костюм капелькой джина. Со льдом и лимоном мы не мудрили. Сбросив топливо, самолет с горем пополам вернулся в Мельбурн и приземлился среди машин скорой помощи. В зале для транзитных пассажиров я обратилась к служащей аэропорта. Нельзя ли выделить уголок, где человек 30 курильщиков с самолета могли бы подымить и успокоить свои расшатанные нервы? «Нет», — сурово ответила она, — «это противоречит правилам безопасности». Я кисло улыбнулась.